«А колдуна этого ты мне продай, — сказал крестьянин, — проси сколько хочешь, хоть целую мерку денег». «Нет, не могу, — сказал маленький Клаус, — подумай, сколько мне от него пользы. Продай! Мне страсть, как хочется его получить, — сказал крестьянин и принялся упрашивать маленького Клауса. «Ну, ладно, — ответил, наконец, маленький Клаус. — Пусть будет по-твоему. Ты со мной ласково обошелся, пустил меня ночевать, так бери моего колдуна за мерку денег, только насыпай пополнее». «Хорошо, — сказал крестьянин. — Но ты должен взять и сундук. Я и часу не хочу держать его у себя в доме. Почем знать, может, черт все еще там сидит». Маленький Клаус отдал крестьянину свой мешок с высушенной шкурой и получил за него полную мерку денег, да еще большую тачку, чтобы было на чем везти деньги и сундук. «Прощай! — сказал маленький Клаус и покатил тачку с деньгами и с сундуком, в котором все еще сидел Пономарь. По ту сторону леса протекала большая глубокая река, такая быстрая, что едва можно было справиться с течением. Через реку был перекинут новый мост. Маленький Клаус встал посредине моста и сказал нарочно, как можно громче, чтобы Пономарь услышал: «К чему мне этот дурацкий сундук? Он такой тяжелый, точно набит камнями. Я совсем измучусь с ним. Брошь-ка я его в реку. Приплывет он ко мне домой сам, ладно, а не приплывет и не надо». Потом он взялся за сундук одной рукою и слегка приподнял его, точно собираясь столкнуть в воду. «Постой! — закричал из сундука Пономарь. — Выпусти сначала меня! Ай! — скрикнул маленький Клаус, притворяясь, что испугался. — Он все еще тут! В воду его скорее, пусть тонет! Нет, нет, это не черт! Это я! — кричал Пономарь. — Выпусти меня! Я тебе дам целую мерку денег!» «Вот это другое дело! — сказал маленький Клаус и открыл сундук. Пономарь мигом выскочил оттуда и столкнул пустой сундук в воду. Потом они пошли к Пономарю, и маленький Клаус получил еще целую мерку денег. Теперь тачка была полна деньгами.